Глава 10. Нарушители правил. Гилберт Бейтс – человек, ставший легендой, будучи еще ратником. Первооткрыватель 10-го слоя бездны, полутора сотен малых миров, всемирно известный исследователь и охотник-искатель ССС ранга. Список известных титулов растянулся на 15 страниц энциклопедии. В хрониках Лами писалось, что последние 500 лет в мире гиганте Титардо Гилберта называют живым национальным достоянием. Он стал первым публично известным императором, отказавшимся стать полубогом. Именно ему и должны передать Сайклоу мое сообщение о кузане Талиноре. Веса имени какого-то там Джона Голда недостаточно для того, чтобы пробиться сквозь заслон из многочисленных секретарей столь известной личности. А пока есть и другие, более важные дела. Супруга Байха часом раньше привела нас на задний двор школы магии. По пути встретилась всего пара преподавателей, да и те из клана Сайклоу. Всех прочих, способных рассказать посторонним обо мне или кузане, давно вывели за пределы купола школы. Сейчас утечка информации может всем нам стоить жизни. Сари, вторая супруга Байха, показала нам то, что происходит с коконом Рэя Маккой. Его прислонили к арке межмирового портала. Теперь сам кокон и арка пульсируют, испуская волны света. Не понимая, что происходит, Байх взглянул на порталиста. «И какого ляда эта штука пульсирует вместо того, чтобы открывать портал?» «Не знаю, господин. Статуя прилипла к арке портала. Мы никак не можем их разъединить». «Так в чем проблема? Сбоит? Если да, то просто отключите питание». Случай со сбоем портала вполне возможен. Со слов Тииты, первой супруги Байха, началась полномасштабная эвакуация населения столицы. Одновременно работают 37 стационарных арок внутри мировой телепортации, перемещая жителей города в отдаленные части халифата. Разрешено брать с собой только самые ценные вещи. «Так это...» — портальщик поежился. «Как портал пульсировать начал, мы сразу отключили питание. Потом еще и мановоды перерубили для надежности». Однорогий махнул рукой на арку. «Тогда как, черт возьми, может работать межмировой стационарный портал без питания? Я же вижу, что с той стороны соединений нет. А эта штука за раз жрет столько кристаллов маны, что мы купол школу на таком запасе неделю бы продержали». «Это она», — я указал на Рэю. «Она одна способна запитать такой портал». Во вспышках портала угадывалась некая закономерность, будто смотришь на чужое сердцебиение и альфа-ритм мозговых волн одновременно. Однорогий хищно улыбнулся. «Рогану Селитеха! У этой девки есть личный идентификационный код в портальной сети мирового правительства. Кого ты к нам притащил, Джон?» «Дочь корпорации». Судя по вытянувшемуся лицу портальщика, он, в отличие от Байха, прекрасно понимал, кого именно так называют. Не слугу, не представителя великого дома, а именно дочь корпорации, прямого потомка главенствующей семьи Маккоев. Отпечаток ауры, душа, характерный набор меток в следе маны, ДНК и даже ноосферный отпечаток сознания – все это в совокупности составляло тот самый уникальный идентификатор в портальной сети, о котором говорил Байх. Отправляя его, пробужденный вместе с тем шлет послание о своем местоположении и самочувствии. Сейчас сигнал транслируется на всю портальную сеть, связывающую Титардо с сотнями малых миров. Заметив изменения в колебаниях портала, однорогий нахмурился. Она стучится в одни и те же двери. Длина послания постоянно сокращается, будто ее постепенно узнают. «Мне восприятия не хватает для такого детального разбора сигнала. Долго нам еще ждать?» «Несколько часов точно. Сокращение длины послания составляет 7-8 секунд на один цикл». «Есть новости по Гилберту Бейтсу?» «Нет», — однорогий задумался. «Сари достучалась до секретариата клана Бейтс и передала твое сообщение вместе с изображением. С тех пор никто из их клана не отвечает на наше сообщение. Тишина, будто включили игнорирование входящих сообщений от Сайклоу. Сари пробует другие каналы связи, так что своего она точно добьется. А мы с тобой пока отойдем в сторонку, чтобы не мешать у портала». «А тебе-то со мной зачем ждать?» Байх хотел было что-то сказать, потом напрягся и, наконец, шумно выдохнул. «Если без вранья, то Эшхард назначил меня нянькой. Лекарства, судья из мирового правительства, непонятная девка в виде статуи и мужик с собакой. Ты стал слишком важной переменной в грядущих событиях. Оставлять тебя без присмотра опасно. Даже я, несмотря на нелюбовь к рутине, все равно это понимаю». «Благодарю. За честность, разумеется». Я указал на свое постаревшее лицо. «Для опеки няньки я как-то староват, и между нами у меня вопрос. Система сказала, что моя энергоструктура мутировала, и я больше не могу использовать доспех духа, внешний сферический щит ратника и другие объемные эфирные конструкты». Когда мы отошли от портала на полсотни метров, однорогий ловко закинул свою массивную ладонь мне на голову и пропустил сквозь тело волну сжатой маны. Его зрачки мгновенно изменились с человеческих на вертикальные драконьи. «Да, Голд, за два прошедших месяца от человека в тебя осталось не так уж много. Базовый энергокаркас, тип ауры и форма сосуда души. Но все остальное какое-то, черт возьми, чужеродное. Эфирное тело выглядит так, будто ему приходилось выживать в экстремальных условиях. Свойства искажены, энергоканалы сильно расширены, узлы накопителей отсутствуют. Для пробужденного, лишенного сильного родства с маной, такая деформация смертельна. Мана бесконтрольно утекает, а ты тем временем ей будто дышишь каждой клеточкой тела. Выходит, частое применение аутофагии и преждевременное старение усилило феномен упомянутой системой. Ладно, жить буду, и этого достаточно. Можешь научить меня техникам боя с Айклоу? Нет. Однорогий покачал головой. Ты другой. Не такой, как мы, однорогие. Тебе не повторить техники дальний удар, разрушение пространства, кол Яхрома, как и способность игнорировать доспех духа пробужденных. Все это дано нам самой природой мира Клоу из-за родства с драконами. Дело в свойствах ауры? Впервые на моей памяти кто-то характеризовал меня по типу ауры, а не по ее оттенкам, поэтому и зацепился за это. Именно в них. Байк создал в ладони шар из ауры. Аура Сайклоу уникальна. Созданные из нее заклинания или техники сохраняют свою целостность в астрале, а не распадаются, как у вас, пробужденных. Аналогичный феномен с аурой происходит у драконов, находящихся в спячке. Годы, проведенные в дреме, делают их только сильнее. Мы, однорогие, инстинктивно посылаем удар сквозь астрал так, чтобы он вышел в желаемые нами точки. Швырнув шарик из ауры, Байх сделал так, чтобы тот пропал и проявился в виде удара о стену школы. Видимой физической атаки я не обнаружил. Видишь? Традиционные методы защиты пробужденных не способны защитить от наших приемов. А к чему-то более эффективному в плане защиты ваши эфирные тела не приспособлены. Понял. Надо зайти с другой стороны. На что похожа моя аура сейчас? Какой у нее тип? Гигант почему-то присел на корточки и, взяв немного земли, потер ее между пальцами. Не демонический, это точно. Эманаций своей аурой ты собирать не сможешь. Не ангельский, с их универсалией по сбору энергии веры, даже и не знаю. Не хаоситская, не двойная эльфийская, не земляная гномья и не магическая, как у этих пакостных фейри. Байх поднялся на ноги и отряхнул руки. Тебе придется самому разобраться с тем, во что ты сам себя превратил, дорогой гость. И уже потом, на основе своих уникальностей, создавать те приемы, которые сможешь повторить только ты. Одно могу сказать точно. Техник Сайклоу ты повторить не сможешь. Еще немного расспросив Однорогого, я убедился в том, что он не пытался меня обмануть или чего-то недорассказать. Это было важно. Без доспеха духа пробужденные долго не живут. Байх объяснил, что проблему защиты они решают аурой, усиливая ею до предела свои и без того крепкие физические тела. Выводя ее за пределы кожи, они создают подобие доспеха духа, таким образом защищаясь от атак огнем, кислотой и давлением воды. Их собственное ультимативное умение работает по принципу разгона ауры по телу с ее параллельным воспламенением. Феномен горения ауры выделяет огромное количество энергии, усиливая эфирные и физические тела однорогих. В общем, все опять упирается в крепкие тела, которые Сайклоу получили от родства с драконами. Чем сильнее тело, тем больше стадии ультимы способны использовать однорогие. Поняв, что больше ничего путного из Байха не вытянуть, я переключился в разговоре на события в столице. Я чувствовал массовые изменения в ноосфере, но не мог понять, что именно вокруг происходит. Бог-император Эшхард Сайклоу оправдал доверие своего народа, заранее начав эвакуацию мирного населения столицы и соседних городов. Именно здесь, в столице халифатов, великие драконы завтра проведут свою массированную атаку на клан однорогих, а полсотни императоров Союза наций нанесут им неожиданный удар, устроив засаду. Чтобы все прошло гладко, Эшхард перевел купола городов в режим оптической маскировки, не давая шпионам глубоководных видеть эвакуацию и момент прибытия сил Союза. Теперь Киридос, столица халифатов, со стороны выглядит как черная полусфера, лежащая на дне океана. Ощущение чужого присутствия мы с Байхом почувствовали одновременно. Портал моргнул, временно устанавливая стабильное соединение. У меня по спине пробежались мурашки от навалившейся сверху ауры. «Корпоранты!» — однорогий оскалился. «Швырнули сквозь односторонний портал импульс из ауры полубога. Предупреждают, что с ними шутки плохи». Автоматический сигнал Рэя все-таки дошел до Великого дома, и за ней пришли. Стоило порталу еще раз моргнуть, как сквозь него разом прошли 10 императоров в полном боевом облачении. Воздух аж зазвенел от разлившейся вокруг ауры. Лучшие артефакты, лучшие боевые души, лучшие личные предметы. Легендарная гвардия корпорации пожаловала в мир Фриза. Этому отряду наплевать на битву за будущее. Они здесь только ради той, в ком течет кровь Маккоев. Мгновением позже яркие ауры гвардейцев будто притушили, понизив яркость свечения на порядок. Раздался до нельзя недовольный голос Эшхарта. «Дорогие гости, вы находитесь в чужом доме, а не у себя на заднем дворе. Воинственность поубавьте. Никто вам и вашей госпоже угрожать не собирается. Пока вы в городе и не причиняете проблем, я, полубог Эшхард Сайклоу, гарантирую вам свободу и жизнь». Один из гвардейцев поднял над головой артефакт в форме копья и выстрелил в небо сжатым до предела пучком ауры. Силовой купол над столицей на секунду разорвало. Прошедшая на вылет атака вскипятила воду, вызвав паровой взрыв. Мгновением позже черная пелена вновь накрыла город, скрывая его от глаз глубоководных. Я даже не успел моргнуть, как появившийся из пустоты гигантский кулак вмял гвардейца императора в землю, начисто рассеяв его ауру. «Глупое насекомое!» Явился в чужой дом и начал качать права силой. Второй удар впечатал в землю начавшего подниматься на ноги гвардейца. «Вы все здесь гости, а не хозяева жизни. Ваш статус элиты корпорации остался в Титардо. Еще раз проявишь силу выше монарха, я тебя насажу на твое же копье, как назойливую муху на иголку». Гвардейцы поставили коллективный силовой щит и сумели отразить третью атаку Эшхарта. Полубог, конечно, не всесилен, но пожелая он их реально убить, и все, сейчас бы и закончилось. А так он их просто припугнул, давая понять, что бдит за ситуацией и от своих слов об ограничениях не отказывается. С Рэй понятно. За ней уже пришла родня, и пока карантин с мира не снимут, ее не выпустят. Есть новости по Гилберту Бейтсу? «Ты же пророк!» — однорогий усмехнулся. «Разве тебе неведомо все на свете?» «Сила видения будущего распространяет свое действие до пределов мира, в котором нахожусь я сам, в редких случаях и за его пределами. Но стоит появиться чему-то иномировому, хотя бы одному пробужденному, и картина будущего тут же меняется. Еще есть однорогие, живущие внутри системы, но не являющиеся ее частью. Добавляется влияние обычно спящих драконов. Все вы сейчас вносите хаос в работу прогностической подсистемы самой системы. Проще говоря, дар пророка сейчас покажет только те действия, которые точно произойдут. А Гилберт и Кузан? Они были целью моего путешествия, не Рея». Однорогий кивнул, услышав объяснение. «Это хорошо. Значит, и воля мира в тех же условиях. По Гилберту все еще тишина». «Понятно». «Мне показалось, или я слышал нотки сомнений, когда разговор зашел о Рее? Не похоже на тебя». Из-за разницы в росте Байх глянул на меня сверху вниз. «Ты знаком с этой бабой?» «Сам не знаю. Я слышал ее голос. Слышал, как мы общались. Но влюбиться в человека, которого еще ни разу не видел, это как-то странно». Байх расхохотался. «Послушай совет человека, живущего вне системы, дорогой гость. Доверяй тому, что видишь сам, а не этому своему дару. Чувства тоже можно обмануть». Пока мы с Байхом говорили по душам, портал еще раз моргнул, пропуская Авильена, уже знакомого эльфийского пророка. За ним шла пара целителей в ранге монарха. «Госпожа! Госпожа Маккой!» Старик припал у статуи Рэи. «Вы живы! Хвала богам бездны!» Осмотрев и ощупав ее с ног до головы, Авильен достал из инвентаря кусок минерала размером с ладонь, имевшего такой же цвет и текстуру, как у статуи кокона Рэи. Приложив его к руке девушки, эльф пропустил сквозь минерал свою ауру и ману, проходя последнюю процедуру опознавания. Кокон пошел трещинами. Наружу стал пробиваться нестерпимо яркий свет. «Хм, хитро!» Байх прикрыл глаза ладонью. Зрение ему как таковое и не нужно. «Так значит, кокон на ней, на том мужике с собакой, это ее способность Дворца Жизни? Уж что-что, а вашу силу божественности я узнаю сразу!» Раздался тихий хлопок, и кокон, взорвавшись изнутри, разлетелся на светящиеся осколки. Не отлетая далеко, они тут же втянулись обратно в тело девушки. «Рея!» Обессиленная девушка упала в руки Авельена. «Все хорошо, девочка, ты в безопасности. Хей-хоу, мы наконец нашли тебя!» Пышные рыжие волосы, стройная фигура, смешинка в глазах. Рея чем-то походила на свою сводную сестру, императрицу Эрата Маккой. Сочетание невыразимой красоты, очарования и в то же время огромный потенциал личного могущества дочери великого дома. Про таких людей говорят «рожденная быть великой». Портал моргнул еще раз. В этот раз натужно, явно перенося большую массу. Установилось стабильное соединение с другим миром, и сквозь белую пелену зашагали стройные ряды войск корпорации. Первыми шел десяток монархов и сотня отборных рыцарей из числа командиров. Возглавляла все это войско пара императоров, мужчина с ником Талос Маккой и моя старая знакомая Эрата Маккой, императрица с характером вечно недовольной тигрицы. И как с ней Тео уживается? Незаметно улыбнувшись, Байх сказал голосом души. «Три Маккоя, да их личная гвардия. 13 императоров, если сумеем привлечь их на свою сторону». «Аккуратней со словами. Насчет Эрата я почти уверен, что она может слышать наш разговор». Озабоченная особа прошлась по нам двоим взглядом и, не узнав меня, стала осматриваться дальше. Потом вновь глянула на мой модуль крыльев, и мы встретились взглядом. Я кивнул ей. Эрата отвела взгляд, давая знать, что разговор еще не окончен. Ох, и тигрица, вечно свои правила устанавливает. Со стороны гвардейцев раздался женский крик. «Кузан! Где кузан?» Рея нашла в себе силы подняться на ноги. «Он где-то там, за зданием, совсем рядом». «Госпожа, вы в прошлый раз так говорили про него». Авельен придерживал за руку обессилевшую девушку. «А потом ушли в мир Зенон, и там ваш след пропал. Хей-хо! Ави, старый дуб, да отпусти ты меня, он правда там!» Девушка осматривалась, пытаясь понять, где находится. «Я нашла его, нашла и не смогла вернуться». «Не торопитесь, юная госпожа, потерпите хотя бы час, вам надо набраться сил». Эльф ловко повесил над собой и Рей двойной полог тишины, не давая услышать деталей их дальнейшего разговора. Минуту спустя Авельен развеял свое умение и стал оглядываться. «Джон?» Эльф шел к нам, прищурившись. Меня он узнал не сразу и, видимо, по все тем же крыльям. «Вы же Джон Голд. Смотрю, мой совет о летном средстве вам все же пригодился. Внешность изменилась, но взгляд и глаза у вас все те же». «Крылья пригодились, раз вы смогли меня по ним узнать». «Хей-хоу!» Подумав мгновение, эльф кивнул и показал на Рею. «Она сказала, что ты нашел ее там, где никто другой не стал бы искать, где понятия жизни и смерти сходятся воедино, создавая условия для существования за гранью». Пророк остановился. «Понятно. Значит, момент настал». Авельен удивленно смотрел по сторонам. «Тогда, в Парящем Королевстве, вы слово в слово сказали то же самое, что я сейчас произнес». «Нет, не так. Исполнилось одно из ваших пророчеств?» «Нет, нет, нет, вы слишком сильны для простых пророчеств». Авельен хмурился, шепча что-то на эльфийском. А потом поднял голову и с нескрываемым удивлением посмотрел на меня. «Раз я тут, иначе и быть не может. Голд, вы понимаете?» «Пока не совсем. Вы же ничего не сказали». «Узел, событийное место и время. Несколько предсказаний сбываются разом. У госпожи Эрата было пророчество от другого нашего коллеги, что если она вскоре не откликнется на зов родной крови, ее ждет смерть. Господин Талос, ее единокровный брат, на редкость отзывчивая личность. Он сам предложил свою помощь. А теперь я вижу вас и произношу слова, которых минуту назад еще не знал. Мы в узле пророчеств, мистер Голд». «Кузан!» Крик Рэя оборвал наш разговор. «Да отпустите же вы меня, я знаю, что видела и кого нашла, он точно где-то поблизости». Рэя рвалась в сторону подземного полигона под школой. Именно там сейчас спрятана статуя Кузана. Ее не отпускали Эрата и Талос, надежно удерживая в кругу гвардейцев. Совершенно очевидно, что их задачей было возвращение Рэи домой, а не поиски Кузана. Во всеобщей шумихе только я и Авельен заметили волну, прошедшую в верхних слоях астрала. она затронула только ноосферу, игнорируя все прочие духовные проявления. «Вы это почувствовали?» Странная волна не давала мне покоя. «Еще один эффект Дворца Жизни Реи?» «Пока ничего необычного», — басовито сказал Байх. «Мана немного изменилась. Стала гуще, вроде как». «Нет-нет-нет, это не Рея, а что-то иное». Межмировой портал моргнул еще раз, выпуская наружу толпу из 44 мужчин. Темнокожие, желтокожие, старые, молодые, гномы, эльфы и люди. Их ранг силы варьировался от ратника до монарха. 44 совершенно не похожих друг на друга личности. Едва выйдя из арки портала, они бросились в рассыпную. Самым удивительным было то... «Они все Гилберты Бейтсы?» Стоящий рядом с нами Авельен переводил взгляд с одной удаляющейся фигуры на другую. «44 Гилберта Бейтса?» 10 секунд спустя земля вздрогнула от мощного взрыва. Спустя еще 5 мгновений дрожь повторилась. Подбежавший служка что-то шептал на ухо Байху на незнакомом языке. 17 атак со следами 17 разных императоров. Отослав служку, однорогий обратился к нам. Им удалось провести теракты, как-то обойдя всевидящие око Эшхарта. Пока жертв нет. Противник бил точечно по эвакуированным кварталам. Запугивают, сволочи. Учитывая время и место, их цель ты, Голд. Или Рея, или Кузан. Но говорить этого вслух я не стал. Сайклоу не понимают значимость Кузана для меня. Ничего не говоря Байху и Авельену, я телепортировался прямиком на подземный полигон, где была спрятана статуя Кузана. Я столько времени и сил потратил на его поиски не для того, чтобы потерять из виду в последний момент. Если настоящий Гилберт, а не ложный, придет за ним, то именно сюда. А террористов в школу не пустит уже сам Эшхард. Сев на статую пса и Кузана, я стал ждать. При новом взрыве от стен полигона пошла пыль. За миг до дрожи земли я снова ощутил ноосферную волну, будто кто-то использует импульсный сканер. Скорее всего, взрывами террористы стараются скрыть другие свои действия. От очередного взрыва в школе включилась сирена экстренной эвакуации. «Император Гилберт Бейтс по прозвищу Радуга», — моргнуло освещение, и помещение на пару секунд погрузилось во тьму. «Тот, кого за многочисленные достижения прозвали императором для императоров». На полигон заглянул конопатый и курносый парнишка в форме ученика школы. Приоткрыв дверь, он посмотрел на меня, потом на статую Кузана и юркнул обратно в коридор. Странность была в том, что всех учеников, не считая избранных членов клана Сайклоу, давно должны были выгнать за пределы защитного купола школы. Человек, родившийся в Титардо еще в прошлую эпоху, больше 8000 лет назад, несмотря на свою знаменитость, последнее известное фото Гилберта Бейтса было сделано 420 лет назад, во время регистрации им дворца Гилберта Бейтса в реестре дворцов, участвующих в битвах. Несколько мощных взрывов заставили все здание школы трястись, едва не скинув меня со статуи. Однако нет никаких сведений об активном участии его дворца в разграблении колыбелей. Когда свет на полигоне перестал моргать, меня уже окружала толпа из 12 мужчин и пары женщин. Они взялись из ниоткуда. Разные уровни, разные ники, разные ранги силы. Один одет как официант, трое как целители, шахтеры другие. Все они уникальны, мало чем походя друг на друга. Высший человек, Гилберт Бейтс, вне уровней, ранг император. Статус, данные заблокированы. Информаторий, данные стерты владельцем. Низкорослый мужчина с пузиком и притушенной аурой императора молча смотрел на меня с неким ожиданием. «Ты и есть Джон Голд, пославший мне сообщение?» «Не таким себе я представлял Гилберта Бейтса. Нет харизмы и стальной воли, какая была у всех встреченных мной императоров. Да он даже на ратника не тянет». Окинув взглядом собравшихся на полигоне незнакомцев, я остановил свой взгляд на высоком, почти двухметровом шахтере с массивной прической и аккуратно подстриженной бородой. Непримечательный ранг ратника дополнялся столь же непримечательным ником Сай Рунна. В мире Земли в 1893 году по местному летоисчислению у берегов Антарктиды высели на корабль Валена. Я говорил на английском, который никто в мире Фризе знать не должен был. Капитан корабля Карл Антон Ларсон жаловался на то, что совсем вас не запомнил. Но, к счастью, он оставил в своем дневнике набросок с вашей внешностью, господин Бейтс. Шахтер секунду думал над моими словами, а потом повернул голову на бок, ожидая продолжения. «Я искал встречи с вами, господин Бейтс, и только ради этого нашел кузана. Мне нужны координаты входа в мир Земли, в бездне». «Тебе-то они зачем, юнец? Пока битва не началась, туда никого не пустят». Шахтер остановился и улыбнулся. «Дневник Ларсена. Он же лет 100 как помереть должен был. А значит, ты, землянин, каким-то чудом покинувший родной мир, и теперь ищешь путь домой». «Хм, ладно, сойдет за оправдание. А теперь слезь с кокона. Мне надо убедиться, что ты и правда приволок сюда кузана». Согнав меня со статуи человека и пса, Гилберт прикоснулся рукой к ее поверхности. Сразу же появились светящиеся трещины, опутывающие всю поверхность минерального кокона. «Это определенно он. Сигнатура ауры и след души совпадают. А Рэй-то постаралась, столько сил божественности вбухала в эту защиту». Убрав руку от статуи, Гилберт улыбнулся. «Как ты вообще узнал, где искать кузана? Его все высшее сословие Титардо разыскивает». Услышав о внешних землях и подсказках системы, Гилберт оказался сильно удивлен только последнему. «Говоришь, примерно 3 месяца назад? Раз система сама тебя отправила на его поиски, значит, времени осталось совсем мало». «То есть вы знали о внешних землях? Об этом мире сверхгиганте?» Гилберт молча кивнул. Казалось, его ум занимают совсем другие проблемы. «Время уходит», — он замолчал. «Конец пути, которого мы так долго ждали». Император грустно улыбнулся и потер лицо руками. Мне показалось, что я видел едва проступившие слезы. «Голд, говоришь, тебе нужны координаты мира Земли? Я дам тебе их. Это будет меньшим из того, что я могу для тебя сделать за спасение кузана. Я, император Гилберт Бейтс, благодарю тебя от лица всего братства». Про некое братство спрашивать не своевременно. Способ попасть домой куда важнее какой-то там организации пробужденных. Оглянувшись по сторонам, Гилберт будто посмотрел за стены школы и даже города. Его тело испустило импульс, породивший волну в ноосфере. «Мне пришлось пошуметь в городе, дабы отвлечь внимание местного полубога и других императоров. Был риск, что здесь приготовлена ловушка на меня. Или ты неосознанно даешь возможность себя использовать, опять же, чтобы некий противник смог меня убить. Да и в целом не было никаких гарантий, что кузан на самом деле здесь. Потом я засек Рэю и слабый сигнал графа». «А граф это кто?» «Пес». Гилберт нахмурился и кивнул в сторону кузана. «Если так вообще можно сказать об этом существе». Император огляделся, смотря сквозь стены куда-то вдаль. «Хм, вижу, что битва за будущее мира Фриза скоро подойдет к концу. Твари стягивают свои главные силы в единый ударный центр. Еще есть кто-то, кого воля не видит, но учитывает в своих планах. Ага, карантинный мир на грани раскрытия. Обе стороны готовятся выложить козыри на стол. Понятно. А место, где мы находимся, станет завтра эпицентром событий, определяющих будущее всего мира». «Вы читаете ноосферу?» Император улыбнулся и почему-то посмотрел на свои руки. Ответа на вопрос снова не последовало. «Голд, знаешь, что наша система развития несовершенна?» «Нет, сэр. Что после императора может идти не ранг полубога, а нечто совершенно иное, не требующая интеграции личности, пробужденного в систему?» «Нет». «Задавался ли ты вопросом, откуда пришла в наш мир система и что было до нее?» «Другой мир? Зачем она здесь? Система? Зачем создавались мы, люди и нелюди? Зачем мы находим миры, связанные с бездной, и запускаем битву за будущее? Зачем она потом скидывает осколки погибших миров в великую пустоту внешних земель?» Гилберт повернулся ко мне. «Хочешь узнать ответы на эти вопросы?» «Да, сэр». «Тогда просто запиши черным маркером точное время у себя на запястье». «И все?» Судя по уверенности, читающейся на лице Гилберта, он не шутит. «Такие мелочи, как пишущие принадлежности, входят в базовый набор авантюриста. А его, в свою очередь, носит каждый, кто владеет хотя бы одним кольцом-хранилищем». Достав из инвентаря маркер, я глянул в интерфейс. Часы показывали 19:13. Посмотрев на свое запястье, я увидел надпись 18:27, сделанную все тем же черным маркером. Причем почерк был точно мой. Видя мою реакцию, Гилберт, уже стоявший в другом месте, улыбался, будто знал, что только что произошло. Он указал рукой на запястье. «Удивлен?» «Немного. Вы же император. Временной сдвиг? Еще одна функция вашего дворца жизни?» «Учитывая, как много лишнего я сейчас знаю, Бейтс вполне мог от меня избавиться. Но император поступил так, как я совсем не ожидал». «Нет, юноша!» Гилберт кисло улыбнулся. «Ты достоин знать обо мне чуть больше, чем обычный пробужденный. Черта моей души позволяет через контакт с аурой автоматически стирать воспоминания обо мне у всех, кто встретил меня лично, если я сам не поставлю на пробужденном специальную метку. По этой же причине меня не видит воля мира, местный полубог и все те, чье внимание мне ни к чему. А мой дворец жизни, малый мир, вмешивается в работу ноосферы. Больше знать об этом тебе ни к чему. Я спрошу еще раз. Хочешь узнать, откуда пришла система и зачем мы искали кузана?» «Да, сэр». До сознания с неким опозданием дошло, что рядом с Гилбертом на корточках сидит мужчина, курящий огромную сигару. Нет, не сигару. Косяк. Косячище в локоть длиной, забитый забористой травкой под завязку. Когда, черт возьми, он тут появился? Да еще и этот огромный пес Корги, сидящий под боком. «Нравится тебе шутить над молодыми». Мужик затянулся, выдохнул дым кольцом и зашелся кашлем. «Гадость, конечно, но я скучал по этой дряни». Гилберт улыбнулся. «Раз пережил поход во внешние земли, значит, и тут справится». «Он-то?» Мужик отложил косяк и глянул на меня, прищурившись. «Без Эйдоса выше головы не прыгнет». Пес Корги недовольно фыркал на хозяина, будто понимая, что тот гробит свое здоровье. Над ними обоими отсутствовали ники, но я готов поклясться, что мужчину зовут Кузан Талинор, а его пса — Граф. Когда я успел познакомиться с Кузаном? На одной интуиции пальцы рефлекторно щелкнули, перекладывая воспоминания из краткосрочного отдела в долгосрочный. Гилберт улыбнулся и указал пальцем на запястье. «Если хочешь узнать ответы, просто запиши время на своем запястье». Взглянул на часы в интерфейсе. 20:13. Маркер почему-то уже был в руке. Поднеся его к запястью, увидел надписи 18:27 и 19:13. То есть я сейчас буду в третий раз делать надпись. «Что-то с парнем пошло не так», — голос Кузана напряжен. «Аура колеблется, будто он пытается вспомнить. Видишь, как смотрит на свое запястье?» «Господа императоры и... пес», — раздался голос Байха. «Может, есть другой способ донести сказанное?» «Способ есть», — Гилберт отвечает Байху. «Но сначала Голд должен понять, что есть нечто за гранью понимания пробужденных, и только потом начать искать это. Хотя раз вы здесь, господин Сайклоу...» «Можно просто Байх. Раз вы не являетесь частью всего этого, можно поступить иначе. Отдайте это Голду, когда колыбель будет разрушена». Странное чувство. В голове пустота, и, судя по ощущениям, точно такая же, как тогда в городе мертвых, когда император Аид стер мне воспоминания последних 5 лет. Точнее, не стер, а разрушил связи между блоками данных, описывающих понятия. А знания, по сути своей, и есть эти самые связи между данными. Хм-хм-хм. Пальцы щелкают, фиксируя ощущение пустоты в краткосрочной памяти и хаос с долгосрочной. Почему-то мысль о стирании памяти ускользает и кажется неважной. Плыву против течения разрешенных размышлений? Щелчок пальцами. Секундой позже смотрю на запястье и другой набор даты времени. 18:27, 19:13, 20:13. Часы показывают 21:27. Маркер снова в руке. В сознании такая каша, будто по воспоминаниям последних дней прошлись миксером. «Ратник с силой божественности, как ни посмотри». Кузан, казалось, был чем-то удивлен. А юнец демонстрирует и впрямь пугающий потенциал. «Соглашусь». Голос Гилберта слегка дрожал. Сначала он выглядел как маленькое чудовище, выжившее во внешних землях. Я думал, другой мир закалил его, сделав таким. Но теперь вижу, что он был весьма необычным с самого начала. Система отправила Голда как неизбежность, желая тебя вернуть. Их голоса стихли, и тут вклинился новый. «Что за нелепое дитя объявилось в этом погибающем мире?» Голос Рэя, словно ветер, прошелестел в пустом сознании. «Говоришь, он ко мне неровно дышит?» «Да, Впрочем, кому я это объясняю? Женщине? Кузан фыркнул. Ты же сама все видела. Так еще и ауру считала. И что с того? Мне надо было убедиться, что это он меня спас. Все, хватит нудеть. Рэй ворчит. Мы с ним теперь в расчете. Пусть держит свои чувства при себе. Все тело зудит, будто меня иголками пронизывают от волос и до кончиков пальцев. А потом эти микроранки быстро заживают. Моргаю и вижу, что кожа руки, держащей маркер, снова выглядит лет на 20. Очевидно, что я помолодел, но не помню, когда и как это было. И эти голоса. Я их слышал, будто через дар пророка, а не своими ушами. Это прошлое или будущее, или воссозданное настоящее? Диалог явно был цельным, а не отдельно взятыми репликами, как в прошлый раз. Оглядываюсь. Рядом со мной стоит напряженная Эрата и Талос Маккой, прикрывающий нас троих мощным силовым щитом. Императрица на взводе. 10 боевых душ в форме летающего оружия кружат вокруг нас с сумасшедшей скоростью. Сама эльфийка держит в руках длинное старинное ружье, покрытое гравировкой в форме драконов, от которого фонит сжатой до предела аурой. Явно ее личный предмет. «Бейтс, в ваших же интересах ответить, что сейчас произошло. Где наши гвардейцы? Рэй, подойди!» «Уходи, Эри, тебя сюда никто не звал, да и вообще! Когда я давала тебе право мной командовать?» Гилберт, Кузан, граф и Байх стоят напротив нас в расслабленных позах. Довольная Рэя обнимает лапу огромного пса, всем своим видом демонстрируя радость воссоединения после разлуки. Пес нежится в ее ласке. От всей пестрой компании совершенно не веет аурой или хоть какой-то враждебностью. Видимо, Гилберт применил к охране Эрата тот же фокус, что и ко мне, переместив их на другой конец столицы. «Господа Маккой, Эрата, Талос...» Гилберт спокойно кивнул обоим, обозначив приветствие. «Вы не в том положении, чтобы приходить ко мне и что-то требовать». Взявшаяся из ниоткуда аура буквально вдавила нас троих в пол. Летающее оружие Эрата бессильно рухнуло на землю. Гилберт даже не пошевелился. «Эрата, задумайтесь, откуда у вашего подопечного сейчас взялась аура божественности? Почему она не причиняет ему вреда? И, что важнее, куда он часть ее только что потратил?» «Зубы мне не заговаривай. Вторжение в сознание прямого потомка Великого Дома карается смертью». «А мы вас и не трогали. Загляните в свои логи». Улыбнувшись встревоженной эльфийке, Гилберт посмотрел на меня. «Джон Голд из мира Земли. Подумай вот над чем. Мы с Кузаном были в мире Земли еще во время 6-й вашей битвы за будущее. С кем мы воевали? Кому проиграли до начала битвы? И почему воля мира использовала автономный дар Кузана в своих интересах?» «Бейтс!» Эрата не стала извиняться. «Завтра состоится последний бой за будущее мира Фризы. Сюда придут драконы и все императоры глубоководных. Вы, этот ваш Кузан и Рея, уже здесь, вместе с нами, в запертом на карантин мире. Мы в одной лодке, шатающейся из стороны в сторону. Сможете оказать нам завтра помощь?» «Вам?» Бейтс удивился. «После того, как вы пригрозили мне смертной казнью? Категорически нет. Что делать и на чьей стороне выступать, я решу сам. Завтра». Взмахнув рукой, Гилберт погрузил все окружающее пространство во тьму и мгновение спустя пропал. Вместе с ним исчезли Рея в обнимку с псом и Кузан. Загадочно улыбающийся Байх остался стоять на месте. Посматривая в мою сторону, однорогий едва заметно сделал жест рукой, указывая на свою сумку. Значит, мне не послышалось, и Гилберт ему действительно что-то передал. Следующие сутки город Киридос старательно готовился к проведению полномасштабной битвы. Императоры Союза наций один за другим прибывали сюда вместе с монархами и генералами. В битве сильнейших будут участвовать только те, кто таковыми являются. Прибыли судьи Прей, Скай и Гримуар, также собрав в городе все свои разрозненные силы. Истинные Сай и Клоу собирались воедино со всех уголков халифата, вновь готовясь сразиться с драконом. Да не с одним, а аж с 17. Закрылся филиал башни гармонизации Ауры, и в город телепортом добрался мой старый знакомый, старик Наумар Голд. За время, что мы не виделись, он поднял свой ранг до Витязи и связался с семьей. Их разместили в убежище школы магии вместе с обычными семьями однорогих. Здесь, на территории полубога, несмотря на надвигающуюся битву, смерть грозит им намного меньше, чем в любой другой точке мира. Все это время я был занят своими делами. Исходя из разговора Кузана и Реи, последняя передала мне нечто ценное, посчитав это достойной платой за свое спасение. Судя по логам о времени, которого я не помню, выходит, что я выпил 23 флакона сыворотки «Время жизни». Сейчас я вновь выгляжу на свои 18-20 лет. Этот эликсир система продает только через магазин наград во время проведения финальных этапов Великих Игр. И впрямь оплата, достойная спасения жизни дочери Великого Дома. Однако с моими чувствами к ней придется еще разобраться. Были и другие изменения. Мой фокус с лекарством удался, хотя и был непредсказуем даже для дара проведения. Божественность — это сконцентрированная энергия веры пробужденных. Распространение вакцины, полностью исцеляющей от вируса Морфея и вдобавок снимающей карантин с мира, находящегося на грани коллапса, сыграли роль катализаторов, усиливающих эффект веры в имя, указанное в графе «Создатель». Именно веры. Божественность 1172 из 1. Избыток. Эйдос личности освоен на 74%. Божественность 1173 из 1. Избыток. Эйдос личности освоен на 74%. В сжатом виде 1000 единиц энергии божественности представляет собой кристалл силы божественности. Но поскольку Дворца Жизни у меня нет, эта энергия висит вокруг меня как аура, потихоньку нарастая в объеме. Я не создавал секты или нового религиозного движения, прося мне молиться и поклоняться, как это часто делают императоры в молодых мирах. Не выступал на телевидении и других СМИ, становясь селебрити, как Рэя Маккой. Фанаты – ее доноры веры. Чужие безопасные способы сбора божественности мне не подходят, поэтому я использовал то, на что другие монархи и императоры мира Фризы не обратили внимания. На маленькую приписку, выскакивающую при идентификации флакона системой. Создатель вакцины Джон Голд, патриарх рода Голд. После встречи с Гилбертом Бейтсом Эрата поделилась информацией о нем из внутренних архивов корпорации. Достоверно известно, что Гилберт стирает о себе память у всех, кого встретит, таким образом поддерживая весьма скрытный образ жизни. Где родился, какие цели преследует, ничего достоверно неизвестно. Оказывается, Гилберт имеет способность, которая классифицируется как дворец жизни внешнего типа. Манипуляция ноосферой позволяет ему оставаться незамеченным для восприятия монархов, императоров и даже полубогов. Проще говоря, он обманывает все чувства. В пределах пространства, размером с город-гигант, он может мгновенно перемещаться сам и перемещать других без применения порталов и телепортов. В пределах этого пространства Гилберт способен сохранять чужие примененные умения с согласия владельца, имитируя имя других императоров. И, наконец, высокоранговая манипуляция пространством в пределах собственной ауры позволяет Гилберту находиться в мирах, в которых еще не началась битва за будущее. Правда, изученные записи не объясняли того, как он сымитировал больше 40 других Гилбертов Бейтсов. На вопрос о том, почему о Гилберте так мало известно, Эрата ответила, что он, оказывается, входит в 1000 самых сильных и самых влиятельных императоров, 8, мира Титардо. Система использовала идею Дворца Жизни Гилберта для создания уникального расширения для клановых алтарей. Да-да, оказывается, улучшение «Малый мир», позволяющее в мирах, где битва еще не началась, жить витязем 5, рыцарем 6 и монархом 7, создано на основе Дворца Жизни Гилберта. Аналогичная история создания и у улучшений генокорректора, полета, сверхвооружения и даже чаши душ. Все они были созданы на основе способностей, придуманных и созданных самыми выдающимися императорами, 8, в истории миров системы. Полубоги, 9, вносят свой вклад в систему, создавая новые классы и в крайне редких случаях сверхнавыки, становясь фактически частью самой системы. Открытием для меня стало то, что небожители, 10, были теми, кто привнес в систему регалии. Проще говоря, десятки, а может и сотни тысяч лет назад, у пробужденных был только интерфейс. Уже потом стали появляться классы, модуль карты, модуль магазина, вкладки чатов и видеозвонков. Даже модуль репутации, описывающий отношения между организациями, был создан небожителем. Смысл в том, что система сама ничего не изобрела, она добавляла в себя то, что делало успешными ее самых выдающихся пользователей. Чем больше я читал закрытый для общественности архив корпорации, тем сильнее мне хотелось добраться до той посылки, что оставил мне Гилберт Бейтс. Ответы на еще не заданные вопросы жгли меня изнутри. В чем смысл битвы за будущее? В чем смысл бездны? Зачем было создавать внешние земли? Что такого узнал Кузан, что сама система решила вытащить его из ловушки внешних земель? Осталось совсем немного. Завтра. Завтра начнется битва. Завтра произойдет столько всего удивительного, что я не в силах передать словами. Если все пройдет удачно и наша ловушка сработает, совсем скоро я, наконец, смогу отправиться домой. На землю.